скорлупу 10 грецких орехов и пригоршню дубовой коры варить в 1 литре воды полчаса на слабом огне. После этого смочить отваром фланель или байку и держать по 2 часа 2 раза в день, утром и на ночь. Третье. 20 грамм мумиё, 200 граммов меда, растопленного до жидкого состояния. Растворить мумиё в 30 граммах теплой воды и смешать с медом. Смесью намазать марлю, сложенную в четверо, и наложить ее на щитовидную железу на всю высоту шеи и до артерий в ширину. Таким образом, вы захватите все лимфатические железы. Хорошо утеплить компресс и держать всю ночь. Утром смыть, но весь день беречься от переохлаждения. Четвертое. Распарить свежие листья черной бузины и отжать. Наложить компресс на 5 слоев листьев, слегка посыпав их содой. Утеплить и держать по 2 часа утром и вечером. Пятое. 50 грамм корней лапчатки обыкновенной, 50 граммов корней касатки, 25 грамм травы горькой полыни, 600 грамм внутреннего свиного жира держать на водяной бане 2 часа. Накладывать компресс на ночь. Метод свободного очищения рассчитан на всю жизнь. Как я уже говорил, вы закончите чистку щитовидной железы тогда, когда посчитаете нужным. Вмешиваться в личные отношения человека и природы, человека и энергии я не намерен. Вы мои ученики, и я верю, что ваш организм научился получать и правильно распределять жизненную энергию. А коли так, то завершая чистку третьей линии обороны, вы будете полностью уверены, что делаете это в самый нужный момент. Дальше есть варианты. Вы можете в соответствии с результатами диагностики обратиться к очищению надпочечников и гипофиза. Но это будет исключительно ваше решение. Можете выйти из чистки, если все три линии обороны действуют прекрасно. Важно помнить одно. Теперь вы вернулись к себе, к своей истинной природе. Нельзя снова начинать ту жизнь, которую мы оставили за пределами нашего очищения. Принципы здорового организма, основанные на вере в Творца, остаются с нами на всю жизнь. Вы бесценны для Вселенной. Берегите себя. Надпочечный тип, диагностика и очищение. В этом разделе я расскажу вам о признаках надпочечного типа. И если вы узнаете себя, то это значит, что ваши надпочечники нуждаются в поддержке, то есть в очищении. Но может быть и по-другому. Скажем, вы относите себя к щитовидно-железистому типу, а надпочечники ваши все-таки ослаблены, вам это известно. Тогда вы проводите чистку щитовидной железы, а затем, не жалея на это времени, очищаете надпочечники. Словом, читая в первый раз этот раздел, вы должны решить, нуждается ли сейчас ваш организм в очищении надпочечников. Быть может, вы займетесь этим позже, но во всяком случае эта информация не окажется бесполезной. Внешность, присущая надпочечному типу. Усредненного представителя надпочечного типа вы можете узнать по таким признакам. Черты лица. Довольно грубые и тяжелые. Глаза всегда яркие, темно-голубые, коричневые или черные. зрачок очень подвижный,